здесь. Вокруг нас холод и тьма, но впереди дорога пуста и светла. Я иду по ней, я один из ста. Вокруг нас большая река, и она глубока, так что не видно дна. Но я плыву по ней, я один из ста. Ты есть, и я есть, это антиномия проста. Мои руки из грязи, мой мозг из песка. Но я думаю им, я один из ста. Ты весь, и я весь, погрузились в объятья вина.